Если бы не законы, которые говорят, что магию я могу использовать исключительно в целях самообороны, тебе бы грозили крупные неприятности. Кстати, а что вы там затеяли? Спросил возница, немного опуская декана, чтобы посмотреть, что происходит за его спиной. Вот именно, кивнул мужчина, который тщетно пытался утихомирить лошадей, тащивших повозку с досками. Что у вас там? Между прочим, оплата у меня почасовая. Эй, вы, впереди! Давайте двигайтесь! Возница развернулся и громко заорал в сторону выстроившихся в длинную очередь повозок. А при чем тут я? Двигаюсь как могу! Это вы им скажите, какие-то чокнутые волшебники разрыли здесь всю улицу! Из ямы появилось заляпанное грязью лицо арк-канцлера. Ради всего святого, декан! Взмолился он. Я же просил тебя все урегулировать. Да, я как раз просил этого господина поехать другой дорогой, прохрипел декан, чувствуя, что вот-вот задохнется. Возница, сидевший на повозке с фруктами, развернул декана так, чтобы тот увидел забитые повозками улицы. Ты когда-нибудь пробовал сладить с полусотней повозок одновременно? Осведомился он. Это не так просто. А в частности потому, что никто не может двинуться с места, поскольку вы, парни, что-то здесь творите. Так что все повозки уперлись друг в друга и не с места. Я понятно объяснил?» Декан попытался умиротворяюще кивнуть. Он и сам уже стал сомневаться в мудрости решения выкопать яму на пересечении улицы Мелких Богов и Брод-авеню, двух самых оживленных улиц Ангморпорка. Раньше это казалось очень умным ходом. Даже самый упорный у мертвей не сможет выбраться из-под настолько оживленного уличного движения. Проблема состояла в том, что никто не подумал, каким последствиям может привести яма, выкопанная на пересечении двух главных улиц, да еще в самый час пик. «Так, что здесь такое?» Толпа любопытствующих мигом расступилась, пропуская коренастую фигуру сержанта Колонна. Сержанта Колонна не могла остановить ни одна толпа на свете. Перед его внушительным животом почтительно расступалось все живое. Широкое красное лицо стражника довольно расплылось, когда он увидел зарывшихся по пояс в землю волшебников. «И кто это у нас здесь окопался?» — воскликнул он. «Банда международных похитителей перекрестков?» Сержант Колонн был вне себя от радости. Его долгосрочная стратегия борьбы с преступностью наконец-то начала приносить плоды. Арк-канцлер высыпал лопату ангморпоркского суглинка прямо на сержантские сапоги. «Не валяй дурака!» — рявкнул он. «Это крайне важно!» «Конечно, все так говорят!» После того, как мыслительный процесс набрал скорость, сержанта Колонна было уже не остановить. Он уверенно следовал согласно выбранному маршруту. «Могу поспорить, в таких диких странах, как Клач, хорошие деньги дают за столь престижный перекресток, как этот. Клиентов, наверное, хоть отбавляй, а?» У чудакуля от удивления отвисла челюсть. «Ты что несешь, офицер?» Раздраженно рявкнул он и указал на свою остроконечную шляпу. «Ты не слышал меня, мы волшебники, и это дело касается только волшебников, так что, будь любезен, займись лучше регулировкой движения. На эти персики и глядеть-то нельзя, от одного взгляда мнутся», произнес жалобный голос за спиной сержанта Колонна. «Мы уже полчаса торчим здесь из-за этих идиотов», — пожаловался погонщик скота, чьи бычки, заскучав, отправились погулять по соседним улицам. «Я хочу, чтобы их арестовали». До сержанта вдруг дошло, что он по собственной глупости влез в самый центр очень крупной разборки. Толпа бушевала, да и волшебники были не в лучшем расположении духа. И сейчас внимание всех присутствующих сосредоточилось на сержанте Колонне. «И что вы здесь делаете?» — спросил он едва слышно. «Хороним нашего коллегу. А ты что думал?» — ответил чудакулли. Взгляд Колонна скользнул на открытый гроб, стоявший у обочины. Ветром Сдумс помахал ему рукой. «Но он ведь живой?» — пробормотал сержант, наморщив лоб и пытаясь разобраться в ситуации. «Внешность может быть обманчивой», — глубокомысленно заявил арк-канцлер. «Он только что помахал мне рукой», — в отчаянии попытался возразить сержант. «Ну и что? Ну, это ненормально». «Все в порядке, сержант», — вмешался в разговор с Думс. Сержант Колон приблизился к гробу. «Это случаем не ты прыгал вчера в реку?» — спросил он, едва шевеля губами. «Да, и ты мне очень тогда пособил». «А потом ты вроде как выбросился обратно», — вспомнил сержант. «Боюсь, что так». «Но ты ведь просидел под водой, боги знают сколько времени». «Понимаешь, было темно, и я не сразу нашел ступени». Сержант Колон поразмыслил над ответом. Определенная логика в нем присутствовала. «В таком случае, полагаю, ты действительно мертв. Только мертвый способен провести в Анке столько времени».